«Ее нет здесь, хотя я велела ей быть дома», — возразила Марила. «И я думаю, ей будет нелегко переубедить меня. Конечно, я знала, что ты примешь ее сторону, Мэтью, но воспитываю ее я, а не ты». Уже стемнело, когда ужин был готов, но все равно еще не было видно Ани, торопливо бегущей через бревенчатый мостик или по тропинке влюбленных, запыхавшейся, с раскаянием во всех чертах от сознания неисполненного долга. Марила с мрачным видом вымыла и убрала посуду, затем ей понадобилась свеча, чтобы спуститься в подвал. Она поднялась в комнату в мезонине за подсвечником, который обычно стоял на Анином столике. Она зажгла свечу, обернулась и вдруг увидела Аню, лежащую в постели и зарывшуюся головой в подушке. «Спаси и помилуй», — сказала изумленная Марила. «Аня, ты спала?» «Нет», — был приглушенный ответ. «Неужели заболела?» — встревоженно спросила Марила, подходя к кровати. Аня съежилась и еще глубже зарылась в подушке, словно желая скрыться навеки от очей смертных. «Нет». «Ну, пожалуйста, Марила, уйдите и не смотрите на меня. Я в отчаянии. Отныне меня не волнует. Никто будет первым в классе, никто напишет лучшее сочинение, никто будет петь в хоре воскресной школы. Такие мелочи теперь не имеют значения, потому что я, вероятно, никогда не смогу показаться людям. Моя карьера кончена. Прошу вас, Марила, уйдите и не смотрите на меня». «Да кто и когда такое слышал?» — пожелала узнать озадаченная Марила. «Аня, что с тобой случилось? Что ты сделала? Сию же минуту встань и скажи мне. Сию минуту, — говорю, — ну что случилось?» Аня сползла с кровати с безнадежным видом, но послушно. «Посмотрите на мои волосы, Марила», — прошептала она. Марила, согласно просьбе, подняла свечу и внимательно посмотрела на Анины волосы, спускавшиеся на плечи. Выглядели они действительно очень странно. «Аня, что ты с ними сделала? Они зеленые?» «Пожалуй, можно было назвать их зелеными, если бы это был обыкновенный цвет. Но этот странный, тусклый, бронзово-зеленый, с вылезающими тут и там естественными рыжими прядями, усиливал ужасное впечатление». Никогда в жизни Марила не видела ничего нелепее, чем Анины волосы в ту минуту. «Да, зеленая», — простонала Аня. «Мне казалось, что не может быть ничего хуже рыжих волос. Но теперь я знаю, что в 10 раз хуже иметь зеленые. Ах, Марила, вы не представляете, как я безгранично несчастна». «Не понимаю, как тебе это удалось, но надеюсь выяснить», — сказала Марила. «Иди в кухню. Тут, наверное, слишком холодно. И расскажи мне, что ты сделала. Я уже давно ждала чего-нибудь необыкновенного. Ты не попадала в переделки больше 2 месяцев, и я была уверена, что так продолжаться не может. Ну, так что ты сделала со своими волосами?» «Я их выкрасила». «Выкрасила? Выкрасила волосы. Аня, разве ты не знала, какой это дурной поступок?» «Да, я знала, что это немножко дурно», — признала Аня. «Но я думала, что стоит оказаться немножко дурной, чтобы избавиться от рыжих волос. Я все взвесила, Марила. Кроме того, я собиралась быть чрезвычайно хорошей во всех других отношениях, чтобы загладить этот поступок». «Уж если бы я решила выкрасить себе волосы», — сказала Марила иронически, — «я, по крайней мере, выкрасила бы их в приличный цвет, но никак не в зеленый». «Но я и не собиралась красить их в зеленый, Марила», — возразила Аня удрученно. «Если уж я решилась быть дурной, то собиралась за счет этого чего-то добиться. Он сказал, что мои волосы станут черными, как крыло ворона. Он решительно заверил меня в этом. Ну, как я могла сомневаться в его словах, Марила? Я знаю, как больно, когда не доверяют твоим словам. И миссис Аллен говорит, что мы не должны сомневаться ни в чьей честности, пока у нас нет доказательств обратного. Теперь доказательства есть. Зеленые волосы могут кого угодно убедить. Но тогда у меня еще не было доказательств, и я слепо верила каждому его слову». «Да кто он? О ком ты говоришь?» «Торговец-разносчик, который был сегодня здесь после обеда. Я купила эту краску у него». «Аня, ну сколько раз я тебе говорила не пускать в дом этих итальянцев? Нечего вообще позволять им крутиться возле дома». «А я не пустила его в дом. Я помнила, что вы мне говорили. Я вышла, плотно закрыла дверь и посмотрела на его товар на пороге. К тому же он был не итальянец. У него был большой ящик с очень интересными вещами, и он сказал мне, что трудится изо всех сил, чтобы заработать денег и привезти из Германии свою жену и детей. Он с таким чувством говорил о них, что тронул мое сердце. Я захотела что-нибудь у него купить, чтобы помочь ему в таком достойном деле. И тогда я увидела бутылочку с краской для волос. Торговец заверил меня, что эта краска выкрасит любые волосы в цвет вороного крыла и что она не смывается. В мгновение ока я увидела себя с прекрасными волосами цвета вороного крыла, и искушение оказалось непреодолимым. Но бутылка стоила 75 центов, а у меня осталось только 50 от моих денег за цыплят. Я думаю, у торговца очень доброе сердце, так как он сказал, что только ради меня продаст ее за 50, и что это почти, как если бы он мне ее подарил. Я купила, и как только он ушел, поднялась сюда и нанесла ее с помощью старой щетки для волос, согласно приложенной инструкции. Я вымазала все, что было в бутылке, но, ах, Марила, когда я увидела, какого странного цвета стали мои волосы, уверяю вас, я раскаялась в том, что была дурной. И я продолжаю раскаиваться с тех самых пор. «Ну, надеюсь, что ты раскаешься с пользой», — сказала Марила сурово, «и что ты, наконец, видишь, куда может завести тщеславие. Ума не приложу, что теперь делать? Наверное, первым делом надо их как следует вымыть и посмотреть, поможет ли это». Последовав этому совету, Аня вымыла волосы с мылом, при этом терла их усерднейшим образом, но с тем же успехом она могла бы оттирать их естественный рыжий цвет. Торговец, очевидно, говорил правду, когда утверждал, что краска не смывается, хотя в других отношениях его правдивость можно было поставить под сомнение. «Ах, Марила, что же делать?» — спросила Аня в слезах. «Я никогда не смогу загладить свой поступок. Люди уже почти забыли о других моих ошибках, о болеутоляющем пироге и о том, как я нечаянно напоила Диану и как набросилась на миссис Линд. Но этого они никогда не забудут, сочтут, что я не заслуживаю уважения». «Ах, Марила, когда обмана сеть раскинуть мы хотим, грозит нам в ней запутаться самим. Это стихи, но это правда. И ох, как будет смеяться Джози Пай! Марила, я не в состоянии встретиться лицом к лицу с Джози Пай. Я несчастнейшая девочка на всем острове принца Эдуарда».